Книга Неемии. Глава 11. И жили начальники народа в Иерусалиме, а прочие из народа бросили жребии, чтоб одна из десяти частей их шла на жительство в святой город Иерусалим, а девять оставались в прочих городах. И благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме. Вот главы страны, которые жили в Иерусалиме. А в городах Иудеи жили, всякий в своем владении, по городам своим, израильтяне, священники, левиты и нефинеи и сыновья рабов Соломоновых. В Иерусалиме жили из сыновей Иуды и из сыновей Вениамина. Из сыновей Иуды – Афаия, сын Узии, сын Захарии, сын Амарии, сын Сафатии, сын Малелиила, из сыновей Фареса, и Маасея, сын Варуха, сын Колхозея, сын Хазаии, сын Адаии, сын Иоиарива, сын Захарии, сын Шилания. Всех сыновей Фареса, живших в Иерусалиме, 468, люди отличные. И вот сыновья Вениамина: Саллу, сын Мешуллама, сын Иоеда, сын Федайи, сын Калаии, сын Маасеи, сын Ифиила, сын Исаии, и за ним Габбай, Саллай, 928. Иаиль, сын Зихри, был начальником над ними, а Иуда, сын Синуи, был вторым над городом. Из священников Иедайя, сын Иоиарива, Иахин, Сирайя, сын Хилкии, сын Мешулама, сын Садока, сын Мираиофа, сын Ахитува, начальствующий в Доме Божием, и братья их, отправлявшие службу в Доме Божием, 822. И Адайя, сын Иерахама, сын Филальи, сын Амция, сын Захарии, сын Пашхура, сын Малхии, и братья его, главы поколений, 242. И Амашсай, сын Азариила, сын Ахзая, сын Мешелеммофа, сын Иммера, и братья его, люди отличные, 128. Начальником над ними был Завдиил, сын Гагедалима, а из левитов Шимаия, сын Хашува, сын Азрикама, сын Хашавии, сын Вуния, и Шаввфая, и Иозават из глав левитов по внешним делам Дома Божия. И Матфания, сын Михи, сын Завдия, сын Асафа, главный начинатель словословия при молитве, и Багбукия, второй по нем из братьев его, и Авда, сын Шаммуя, сын Галала, сын Идифуна. Всех левитов во святом городе 284. А привратники Акув,